Глава 15. Середина октября. Среда. МАК-университет. В среду Матвей Ситников не пошел на последние пары. Вместо этого он подождал, пока проорут камены, извещая начало следующего занятия, и спустился в коридор на первом этаже. Постоял задумчиво перед таращащимися на него каменными мордами, откашлялся. «Здравствуйте!» — пробасил гулко. «Можно у вас кое-что спросить?» «Ишь, какой вежливый!» — проскрипело позади него, словно кто-то потягивался с зевками. 6 лет ходил. Ни здрасти, ни поклона. А тут вдруг заметил». «Чего тебе, малец?» — недружелюбно спросил камен, к которому семикурсник стоял лицом. «Уважаемый Ипполит!» «Аристарх!» — перебила морда и скорчила. «Ну, морду». «Ипполита, ты загораживаешь сейчас своей немалой задницей!» «И где только отожрал такую?» Глумливо захихикали сзади. «У нас в семье у всех кость широкая!» Немного застенчиво пояснил Ситников и отступил немного в сторону, повернулся, чтобы увидеть обоих. «Извините, что я мимо ходил. Я как-то не думал, что у вас интеллект есть». «А мы сейчас не думаем, что он у тебя есть!» Пробубнил Ипполит, но уже не так неприязненно. «Мне Алина про вас рассказывала», — продолжил студент. «Она из общаги уехала, на пары не ходит. Я ей звоню, говорит про что угодно, только не почему так поступила. Может, вы знаете, расскажете мне». Тот, который Аристарх, сощурился, подвигал сурово бровями. «А тебе зачем, интеллектуальный наш?» «Да соскучился я», — признался Матвей. «Она прикольная». «Влюбился, что ли?» — требовательно проскрипел Ипполит. «Малая она еще для любови. Тем более ты вон какой большой. Ты же ее пар...» «Старикашка! Молчать!» — рявкнул Аристарх так, что эхо прокатилось по коридору. «Старая образина выдумал чего!» «Да я так, не серчай, командирчик!» Утрированно с покаянием прошамкал старикашка, хотя пасть его была полна зубов. Каменных, конечно. «Вот что, малец!» — серьезно сказал Аристарх совершенно красному Ситникову. «Мы вообще-то не болтливые». «Нет, нет!» — подтвердил Ипполит, хихикая. «Но тебе расскажем. Видим, парень ты хороший, правильный. И вон какой здоровый, и кулаки у тебя здоровые». «Да, кулаки!» — вздохнул второй камен. «Были бы у нас такие, и рассказывать бы не надо было. Так что слушай, парень». Профессор Максимилиан Трот кисло оглядывал заполненный лекторий. Он вел уже второе дополнительное занятие, первое было в понедельник, открытого им курса лекций для девушек, чтобы те могли догнать однокурсников. Но в помещении сидели не только студентки, но и студенты, кто-то, чтобы повторить пройденное, а кто-то в качестве вольных слушателей со старших курсов. Девушки вели себя по-разному. Кто-то шушукался, не привыкнув еще к тому, что у Трота это чревато. Кто-то записывал тему лекции и листал учебники, чтобы найти раздел по текущему занятию. А несколько красавиц, усевшихся на первые парты, кокетливо улыбались ему, потряхивая волосами и сверкая коленками. Макс посмотрел на эти коленки и скривился еще больше. Не было только Богуславской с ее косичками и очками. А ведь именно из-за нее он открыл этот курс. Она так и не написала заявление в полицию и просто ушла из университета. Не то чтобы Трот сильно жалел, просто ему было бы спокойнее, если бы она все-таки появилась. «На прошлом занятии я объяснял вам, как умение использовать шаблонные формулы может помочь в быту», — говорил он сухо, и девушки кивали, преданно глядя в глаза. «Но университет предполагает, что вы все выходите из него военно обязанными. Значит, жизненно необходимо иметь хотя бы основы знаний по простейшим боевым моделям. С приходом опыта вы сможете их совмещать, изменять, структурировать, строить цепочки. Начнем с базовой формулы защиты». Трот уверенно начертил примитивную формулу на доске. «Где S — это усиленный элемент воздуха, а Z — земли. Совмещаем и получаем тот самый щит, который вы уже научились ставить». Дверь в аудиторию звякнула, С треском лопнуло скрепляющее заклинание, створки распахнулись с грохотом, и в зал влетел взбешенный огромный парень. Замахнулся, и Макс успел уйти в сторону, получив-таки смазанный удар по скуле. Трот развернулся, чувствуя, как горит на руке сигналка, отклонился от следующего удара, ударил сам, в последний момент заменяя таран на сеть, но нападающий как-то ловко прыгнул влево, снова бросился на него. Визжали студентки, оглушительно выла тревога. Нападение на преподавателя. И Трот, не теряя времени, перехватил врезавшегося в него парня за руку, пропустил вперед, силой дернул, слыша, как хрустит сустав, снова ударил сетью, запеленав и обездвижив. Нападающий рухнул на пол, зарычал, пытаясь вырваться. В лектории один за другим стали появляться Александр с заготовленной искрящейся ловушкой, Виктория, встрепанная и непонимающая, и Мартин, почему-то с надкусанным яблоком. «А сейчас?» — криво усмехнулся Макс, обращаясь к затихшим студентам. «Этот молодой человек по моей просьбе любезно продемонстрировал нам, как важно знать боевые формулы и применять их на практике. А теперь все свободны. Александр Данилович, спасибо, что поучаствовали в эксперименте». Ректор нехорошо сощурился, разглядывая упавшего, потом изумленно всмотрелся в него. «Выключите тревогу, пожалуйста». Свидерский деактивировал ловушку, щелкнул пальцами, и вой стих. Студенты потихоньку разбегались из лектория. Потихоньку, потому что в дверной проем уже заглядывали любопытствующие, мешая им выходить. Но, наконец, помещение опустело. «Макс, сними сеть», — сказал Александр устало и сел на стул. «Это Матвей Ситников, мой семикурсник». «Какой решительный пошел нынче студент!» — хмыкнул Мартин, с хрустом кусая яблоко и с любопытством разглядывая инлянца. «Макс, у тебя фингал на пол лица. Ты меня удивляешь. Что, подрастерял навыки-то?» «Да не хотел я его калечить», — угрюмо отозвался Трот, снимая сеть. «Увидел, что не опасен. Мало ли какая дурь стукнула. Вот и подпустил. Поднимайтесь, молодой человек, и объяснитесь». Матвей встал, болезненно морщась от боли в вывихнутом локте, мрачно посмотрел на профессора по мат-моделям. «Жаль, что не достал сразу», — пробурчал он жестко. «Для того, чтобы его достать, вам надо еще лет 50 практики, юноша», — весело сообщил фон Сьедентент, доедая яблоко. «Вики, посмотри юному мстителю руку. Макс, да что, у него девушку увел? Или экзамен не принял?» «Я его впервые вижу», — честно сообщил Трот, внимательно разглядывая морщащегося студента. Виктория ласково уговаривала его дать ей руку и не стесняться, и укоризненно смотрела на Макса. «Ситников, вы понимаете, что я вынужден буду исключить вас?» — грустно спросил Александр Данилович. «В чем причина вашего поведения?» «Да исключайте», — пробасил Ситников. «Плевать. У вас на глазах преподаватель чуть студентку не убил и до сих пор здесь, Александр Данилович. А я думал, вы справедливый. А она ушла. А девочка хорошая, умная. Думаете, я сам тут хочу учиться теперь? Вы же для меня были...» Он махнул рукой, снова поморщился. Свидерский молчал, задумчиво барабаня пальцами по колену. «Это он о чем, Алекс?» — поинтересовался Мартин. «Кто тут у тебя студенток убивает? Наш Макс?» «У меня сегодня просто день откровений». «Макс?» — протянула Виктория сердито. Она погладила зло глядящего Ситникова по плечу, усадила его на стул, попросила. «Потерпите, пожалуйста». И как-то крутанула его руку. Снова раздался хруст. Студент побледнел, сжал зубы, но не пикнул даже. «Я ошибся», — сказал Трот тихо. «И немного переборщил». «Он применил ментальный взлом к Богуславской», — пояснил Свидерский резко. «Думал, что она скрывает кое-что». Все его поняли, кроме Матвея. Тот сложил руки на парте и мрачно смотрел на инлянца. «Мне жаль», — сказал природник. «Ты с ума сошел?» — процедила Вики. «Не ожидала, Макс». «К этой малявке с косичками?» — удивился Мартин. «Я знал, что ты не любишь женщин, но не до такой же степени, мол...» «Профессор!» «Заткнись, Март!» — попросил Трот, опираясь на парту. «Господин Ситников, я сожалею об этом». «Да что ей ваше сожаление?» — не выдержал Матвей. «Вы ей жизнь, можно сказать, поломали. Она так старалась. Ей так нужен был ваш предмет». «Так, Ситников», — спокойно прервал его Свидерский, — «мы вас поняли. Я обещаю, что постараюсь вернуть госпожу Богуславскую в университет. Что касается вашего нападения...» Макс чуть заметно покачал головой, выразительно глядя на друга. «Мы будем считать, что его не было. Отработаете в помощниках на военной кафедре». «Хорошо», — буркнул семикурсник. «А его вы так и оставите здесь? Как так, Александр Данилович? Тоже будете считать, что ничего не было?» «Я мужчина, я переживу. А каково Алинке?» «Ситников», — с усталостью проговорил ректор, — «профессор Трот необходим сейчас в университете». «Ну да, ну да», — язвительно прогудел Матвей. «Куда необходимее, чем какая-то первокурсница?» «Студент Ситников», — сказал Трот нетерпеливо, — «я поговорю с Богуславской и предложу ей достаточную компенсацию». «Деньгами?» — презрительно произнес Ситников, глядя на профессора, как на отвратительного слизняка. «Нет», — покачал головой Макс, — «знаниями и доступом в мои лаборатории. Или чем она захочет еще. Мне действительно жаль, и я ваш порыв понимаю. Но на будущее никогда не нападайте на противника, не оценив его силы. И если он многократно превосходит вас, обои не избежать, потратьте немного времени на разработку стратегии и путей отхода. Я мог убить вас в тот момент, когда вы только начали замахиваться. И после мне тоже было бы очень жаль». Алина. Алина скучала и от этого иногда плакала. Тихонько, чтобы сестры не видели. Занималась с мальчишками Василины, читала им, но шалопаям было неинтересно слушать что-то заумное, а ей были неинтересны сказки. А носиться она не любила. Читала, пока не начинали болеть глаза, помогала Каролине со школьными предметами, слушала ее рассказы. Младшая сестренка очень выросла за эти полтора месяца, чуть похудела, начала модничать и важничать. Кажется, это называлось кризисом подросткового возраста. Но у Алины никакого кризиса не было, и тем интереснее оказалось наблюдать за сестрой. Несколько раз звонил Матвей, уговаривал ее вернуться, спрашивал, что случилось, но она не стала рассказывать. Ей почему-то было стыдно. Звонила соседка, Наташа, и Алина сказала, что заболела, чтобы не волновалась. Она листала прихваченные с собой учебники, по инерции делала домашние задания, потом бросала и валялась на кровати, прижав к себе подушку и жалея себя. Вот во время одного такого приступа жалости и раздался телефонный звонок. Опять звонила Наташка, и Алина поколебалась, брать или нет, но все-таки ответила. «Алиш, тут такое вообще!» Наталья задыхалась от возбуждения. «Слушай, были мы сегодня на паре у Тротта, и туда ввалился твой Матвей и подрался с ним!» Алина разволновалась, вскочила, сердито пнула ни в чем не повинную кровать. «Почему?» «Да кто знает! Профессор сказал, что это подстроено, обговорено было заранее, чтобы нам показать действие боевых формул. Но, честно, никто не поверил. Там все серьезно было. Лорд Максимилиан так его заломал, что аж захрустело все. Этот садист может, да. Теперь его, наверное, отчислят», — произнесла Наташка. «Слышишь, Алиш, они там с ректором разбираются, мы только ушли. Жалко как, ему всего до конца года доучиться было. Из-за чего это он? Не знаешь?» «Нет, не знаю», — протянула Алина, распахивая гардероб. «Я уже лучше себя чувствую. Я, наверное, приеду, Наташ. Спасибо, что позвонила». «Пока-пока», — пропела соседка, отключаясь. Алина быстро натянула одежду, заглянула к Марине, той не было, подумала и пошла к Василине. Сестра была в кабинете, что-то обсуждала с помощницей. «После посольской встречи мы сразу уедем, поэтому нужно строго соблюсти регламент», — говорила она деловито. Увидела Алину, улыбнулась. «Ты куда-то собралась, малышка? Анна Сергеевна, мы закончили». Женщина понятливо поднялась и вышла. «Василин!» — пятая принцесса подошла к королеве, повертела бумажки на столе. «Я, наверное, сейчас в универ вернусь. Мне документы надо забрать, вещи. Королева посерьезнела. «Алиш, решение за тобой, конечно. Да и мне спокойнее, когда ты рядом. Но что все-таки случилось? Кто тебя обидел? Расскажи, твоя сестренка всем настучит скипетром. Или Мариана попросим. А хочешь, Тандаджи привлечем? Он только посмотрит, и все. Все раскаются и самоликвидируются. Я сама его иногда боюсь». Алина улыбалась и одновременно начала часто моргать. Таким сочувственным был тон сестры, и так захотелось пожаловаться ей, поплакать. «Никто, Василин. Просто мне реально трудно там. Я себя переоценила. Не получается ничего. Вот и думаю, зачем мучиться? На следующий год поступлю в обычный университет. На зоолога. Или врача, как Марина. Или на юриста. Или еще что-нибудь найду». «Садись, малышка», — сказала Василина ласково, и Алина уселась в кресло, нагретое ушедшей помощницей. «Я, конечно, дико невнимательная и загруженная делами старшая сестра, но не увидеть, что с тобой что-то не так, может только слепой. Ты же так рвалась в маг-университет! Да и когда ты сдавалась, если что-то не получалось? Хочешь, я позвоню все-таки ректору? Свидерский и тебе поможет, и не выдаст. Я его еще с допереворотных времен помню. Репутация у него отличная. Может, репетитору посоветует. Подтянут тебя, если не успеваешь. И мне будет спокойно, что ты там под присмотром. И вообще, зачем тебе общежитие? Живи здесь. Будем возить тебя. Или вообще через зеркало отправлять». «Не надо ректору», — попросила Алина, волнуясь и поправляя очки. «Не говорит же, что репутация Александра Даниловича несколько преувеличено. Чем я лучше других?» «Ты — Рудлок», — серьезно и веско ответила королева. «Я не хочу, чтобы меня тянули, потому что я Рудлок», — упрямо пробормотала Алина, опуская глаза. «Я сама хочу, Васюш. А будет знать ректор, все равно будет особое отношение. Я никогда не смогу быть уверена, что получила оценку, потому что это я умница, а не потому, что сверху директиву спустили». Василина вздохнула. «Иногда мне кажется, что я из другой семьи. Вы все не можете даже представить себе, чтобы от кого-то зависеть, а я только рада зависеть, опираться и прятаться. Хочу в лес, в поместье, в свою комнату. Эх, вот и Марина. Я ей предлагала, иди в королевский лазарет. Нет, ей надо самой, чтобы себе что-то доказать. А как иначе?» — с неожиданной горячностью выпалила Алинка и тут же смутилась. «Ведь я — это не только фамилия, Василин. За фамилией еще что-то должно быть, что я сама из себя представляю. Иначе как себя уважать? Ты уже жена и мать, теперь еще и королева. Ангелина? Ну, это Ангелина, она сама по себе личность. Да-да. Да и детей учила, нас тянула. Марина людей спасает. Поля, он вулканы исследует, спортом занимается. А я кто? Алина, которая читает книги и знает наизусть справочник по орнитологии? Алина, окончившая школу с красным дипломом? Кто я, Василин? Если убрать титул, то кто я?» Василина с улыбкой посмотрела на разгоряченную младшую сестренку. «По-моему, малышка, ты сама себе сейчас ответила на свои сомнения». Алина угрюмо покосилась на нее. «Мне все равно нужно в университет». «Конечно», — согласилась королева. «Попроси Зигфрида, он тебя быстро доставит. И обратно позвонишь — заберет». «Может, и не позвоню», — буркнула Алина. «Может», — кивнула Василина. «Но, дорогая моя, если тебе нужна будет помощь или поддержка, пожалуйста, не стесняйся обращаться ко мне или к сестрам. Только не молчи. Мы все слишком гордые и предпочитаем решать проблемы самостоятельно. Я и сама такой была, но Мариан приучил меня к тому, что я всегда могу положиться на него. И поверь мне, так жить гораздо легче, и нет в этом ничего постыдного. Ведь семья для того и нужна, чтобы было на кого опереться, Алиш». Когда младшая сестра ушла, Василина, подумав, набрала Тандаджи. «Господин Тандаджи, здравствуйте», — проговорила она в трубку. «Алина решила вернуться на обучение в маг-университет. Скажите, а можно ли организовать ей незаметную охрану? Меня беспокоит ее состояние. Уже сделано? И что? По нашим сведениям, она приняла в четверг участие в студенческой вечеринке, деликатно ответил начальник разведуправления. И немного не выдержала дозу. Василина нахмурилась. Из-за этого она пропустила зачет и расстроилась. В пятницу ее вызывали к ректору, но я пока не могу сказать, зачем. Если интересоваться у Свидерского, то мы раскроем ее имя, а вы против. «Главное, что она против», — настойчиво сказала Василина. «Да», — с сомнением высказался Тандаджи. «Но Свидерский вполне адекватен и опытен. Я неоднократно с ним сотрудничал и знаю его давно, с самой лучшей стороны. А мои люди говорят, что вечером после общения с ректором она присутствовала на игре, была вполне спокойна». «Что за трудности у нее по учебе?» — невежливо перебила его королева. «Можно ли их решить?» «Конфликт с одним из приглашенных преподавателей. Он принципиально не берет на свои лекции девушек, а ее высочество настойчиво пытается на них попасть». «Мы можем на него как-то повлиять?» — сердито спросила Василина, вдруг узнавшая, что у ее сестренки конфликты. «Он гражданин другой страны», — спокойно пояснил Тандаджи, не обращая внимания на тон ее величества. «И при этом по правилам университета может выставлять любые условия для слушателей. Его программа не входит в основной курс». «Значит, организуйте ей другого преподавателя по этой дисциплине», — повелела Василина резко. «Ваше Величество, мы ограничены необходимостью соблюдать инкогнито принцессы. Но я решил эту проблему. С ней будет заниматься один из талантливых семикурсников. Но, возможно, вы все-таки примете решение оповестить Свидерского. Это бы, безусловно, сильно облегчило нам работу». Василина помолчала. Тандаджи был, конечно, прав. «Подождите немного», — попросила она уже мягче. «И, пожалуйста, впредь самостоятельно сообщайте мне о проблемах сестер, подполковник, чтобы не было такого, что я узнаю о них только тогда, когда начинаю спрашивать. Я недовольна». «Да, моя госпожа», — покаянно произнес начальник разведуправления, чувствуя себя коровой меж двух быков. «И как теперь, скажите на милость, одновременно выполнять просьбу Байдека не волновать женщин и приказ королевы сообщать о проблемах? И это он еще не рассказал о методах оного преподавателя по выдворению из класса надоедливых учениц». Тандаджи снова открыл досье на профессора Максимилиана Тротта. Коренной инляндец, 78 лет, получил почетный титул за достижения в магической науке. Живет отшельником в своем доме, далеко от города, в Инляндском лесу. Детей, женщин, любимых собак, прочих слабостей не наблюдается. Королева как чувствовала. Вот уж эти женские причуды с инкогнито. Детский сад. Опять этот детский сад. А ему теперь думать, как убедить профессора изменить подход, не ломая ему кости. А то ведь может что-то и заподозрить. Ни о чем не подозревающий лорд Тротт в это время повернул голову ко входу в аудиторию и увидел заходившую в нее студентку Богуславскую. И вид она имела самый решительный. На Макса она взглянула с отвращением, поздоровалась вежливо с остальными, широко раскрыла зеленеющие глаза под новыми очками, узрев пострадавшего румяного Ситникова. Рванула к нему, чуть не снеся сканирующую парня Викторию. Александр устало вздохнул. Мартин оживился. Виктория мечтательно улыбнулась. Макс скривился. Богуславская обнимала застенчиво улыбающегося студента с кулаками размером чуть ли не с ее голову, одним из которых он, надо признаться, хорошо приложил его. Скула ныла, напоминая о том, что надо сначала бить, а потом жалеть. «Матвей, все в порядке?» — спрашивала первокурсница, заглядывая несостоявшемуся мстителю в глаза. — Да все отлично, малявочка! — бросил тот, гладя ее по спине. Сироп и слюни. Вот почему этот горе-рыцарь кинулся его бить. Интересно, это она ему рассказала? — Александр Данилович, — храбро произнесла Богуславская, выпрямляя плечи. — Пожалуйста, не исключайте его. — Алина! — совсем смутился семикурсник, которого храбро защищала пигалица с косичками. Сейчас она воинственно сверкала глазами. «Я и не...» — начал Свидерский. «Вы уже создали прецедент», — перебила она его быстро, «когда не исключили преподавателя, совершившего правонарушение, а на вступительной речи вы говорили, что в университете все равны. Это ведь ваши слова». «Мои», — согласился ректор. Теперь улыбились все трое — Вики, чуть ли не ржущий Март и смертельно уставший Алекс. А вот Максу было не до улыбок. «Тогда предлагаю засчитать это как равнозначную уступку и оставить все как есть». Победно закончила девчонка с непонятной аурой, с превосходством глядя на главу маг-университета. Так, будто хотела сказать. «Ну, как я придумала? Ну, скажите, что хорошо». «Не согласен», — возразил Свидерский, и первокурсница надулась. «Ситников отработает свое нарушение и исключен не будет». Она чуть ли не запрыгала, но сдержалась, только нос задрала еще выше. «А вот от лорда Тротта вы вправе требовать любую компенсацию. Обговорите с ним это сейчас». «Не хочу я с ним ничего обговаривать», — сурово произнесла студентка, даже не посмотрев в сторону Макса. «Извините и поймите меня». Матвей за ее спиной кинул на инлянца уничтожающий взгляд. Тот ответил совершенно равнодушным и спокойным. «Вам не за что извиняться, госпожа Богуславская», — чересчур внятно ответил Александр, и Макс вдруг заметил, насколько бледен его друг. «Это мы виноваты. Я планировал еще раз пообщаться с вами, чтобы убедить не покидать заведение, но вернулся только сегодня и не дошел еще до вашего дела. Я рад, что вы зашли сейчас». Он закашлялся, перевел дыхание. «Поэтому я еще раз приношу вам свои извинения и прошу забыть об этом инциденте. Для меня это удар по репутации и совести, и поверьте, я очень хочу исправить вред, который вам принесли». «Да хватит, Алекс!» — раздраженно и зло вмешался Трот. «Хватит извиняться. Ты вообще ни в чем не виноват. Не надо прикрывать меня. Иди отдыхай, пожалуйста. Я сам поговорю со студенткой». «Не буду я с вами разговаривать», — отрезала она. «И вообще, не подходите ко мне». «Я и не собирался». Природник усмехнулся иронией момента. «Алекс, прошу, иди к себе. Мартин». Фон Сьедентент бросил на ректора внимательный взгляд, посерьезнел, кивнул. «Я с тобой», — сказал и открыл зеркало. Подхватил Свидерского под руку, и они слаженно шагнули в серебристое полотно портала. «Вики?» — позвал Макс. Придворный маг Инляндии взирала на него с упреком. «Пожалуйста, раз студентка не считает возможным, чтобы я приближался к ней, посмотри ее, не навредил ли я. Я постарался убрать все последствия, но наблюдать позже у меня не было возможности». Виктория открыла было рот, чтобы сказать, по всей видимости, что-то резкое, но быстро успокоилась, оглянулась на забавную парочку — слон и воробушек. «Алина, мне нужно вас просканировать. Можно?» «Вам можно», — с ударением на «вам» отозвалась Богуславская и подошла к Виктории, подала ей обе руки. Огромный Ситников рассматривал лорда Тротта. Трот поглядывал на Ситникова, не отвечая на вызов, сквозивший во взгляде неудачливого мстителя. Не хватало еще с мальчишками бодаться. «Все в порядке», — сухо сказала леди Виктория, отпуская руки первокурсницы. Ладони девчонки порозовели, и она сама раскраснелась. Последствия сканирования налицо. «Тогда перенеси студента Ситникова в общежитие, пожалуйста», — продолжил лорд Максимилиан. «Я поговорю с госпожой Богуславской». «Я же сказала, что не буду с вами разговаривать». Это снова воинственно выпрямившаяся малявка с косичками. «Я ее с вами не оставлю!» Это ревет рыцарь, похожий на прирученного слона. «Макс, я не думаю, что это хорошая идея!» Почти неприязненный голос Виктории. Трот выдохнул. И почему он не послушался интуиции и согласился выйти из своего леса? Слишком много глупых и расточительных эмоций. Слишком много потеряно времени, который он мог бы отработать у себя. «Господин Ситников», — Трот сложил руки на груди, — «я обещаю, что не причиню вашей подзащитной вреда. Я не двинусь с этого места, и она сможет уйти в любой момент». Кто из них еще подзащитный? Вот в чем вопрос. «Дайте мне возможность исправить свой поступок», — добавил Макс с трудом. «Вы же этого хотели. Справедливости?» Семикурсник мрачно молчал, из-под лобья глядя на него. «Не уходи, Матвей!» — громко зашептала Богуславская. «Я его боюсь!» Лорд Трот поморщился. «Виктория, помоги мне!» — попросил он и посмотрел профессору Лыськовой в глаза. «Да, запрещенный прием. Неизвестно, что она там увидела, но подхватила Ситникова под локоть, сказала, мы будем за дверью, и потянула парня за собой. Вырываться ему, очевидно, было неловко. «Я здесь, малявочка!» — прогудел Матвей от двери. «Если что, кричи!» Оставшаяся в одиночестве студентка сложила руки на груди, снова задрала нос. Так они и стояли напротив, буквально отзеркаливая друг друга, очень похожие в этот момент. Макс за эту короткую беседу вымотался больше, чем за сутки непрерывной работы в лаборатории. «Студентка», — начал он, — «вы в своей речи весьма оригинально воззвали к прецедентному праву». Она подняла брови, сощурилась. «Однако оно распространяется не только на студентов, но и на обратную сторону. Согласны?» «Кажется, у нее есть веснушки». «Точно, есть». Упрямая девица молчала, и тишина была такой, что за дверью слышался тихий, убеждающий голос Вики и ответное сопение Ситникова. «Поэтому логично и справедливо будет следующее решение. Раз студент Ситников обязан отработать за нападение на меня, то я обязан отработать за причинение вреда вам». В зеленых глазах что-то дрогнуло, и она поправила очки, потерла переносицу. Затем сняла, оказавшись под ними совсем маленькой и растерянной. «Правильный подход. Надо дальше давить на логику. И я предлагаю отработать, занимаясь с вами в персональном порядке. И у меня свободно место помощника в лаборатории». «Очень давно свободно. Так давно, что он уже забыл, когда рядом с ним работал кто-то еще. И если вы сочтете это равноценной заменой, я готов взять вас на все время обучения в университете в постоянные практиканты и помощники. Вы получите неоценимый опыт для будущей карьеры». «Вот так. Пусть ему будет трудно, зато он очистит совесть». «Что скажете?» Она молчала, вертела очки в руках, думала очень долго, хмурилась, переступала с ноги на ногу. Потом, видимо, приняла решение, снова водрузила очки на нос, подняла глаза. Ну, наконец-то. «Скажу, что мне не нужны ни ваш опыт, ни ваша лаборатория». Пигалица пыталась говорить резко, но в голосе слышались жалобные нотки, будто она сожалела о том, что решила. «И на пары я к вам больше не пойду. А если вы хотите справедливости, то отработайте так, как подскажет совесть. Например, погуляйте с детьми в приюте или помогите кому-нибудь. А я, простите за прямоту, профессор, не смогу спокойно сделать вид, что ничего не было. Несмотря на то, что ваше предложение очень щедрое, и еще неделю назад я бы в обморок упала от счастья». «Подумайте», — остановил ее Трот. «Сказать, что он был удивлен, ничего не сказать». «Да нечего тут думать», — сказала она с тем же сожалением, быстро прошла мимо него и почти выбежала из лектория. Макс постоял немного, сунул руки в карманы, подошел к окну. Вспомнил о сигаретах, но они были в кабинете у Александра. Сзади раздался стук каблучков. Виктория приблизилась, встала рядом с ним. Взяла за руки, и он напрягся, но не оттолкнул ее. Наверное, потому что это был жест участия, а не соблазнения. «Да», — протянула она. «Да», — мрачно согласился лорд Максимилиан. Ослабил немного галстук. Что же, он сделал все, что должен был. Или не все? За их спинами раздался характерный треск, и они обернулись. Из зеркала вышел Мартин, посмотрел на их руки, поднял пустой взгляд на друга. Максу стало совсем противно. «Алекса уложил в кроватку», — сообщил фон Сьедентент весело, но глаза его не смеялись. «Поставил щиты. Малыш, кончай самобичевание. И не надо прыгать в окно, умоляю. Могу потом сам придушить, по большой дружбе». Трот криво улыбнулся. Мартин, как всегда, чем серьезнее ситуация, тем больше он поясничает. «Пошли, усыпишь нашего поеденного героя и блок на вторжение поставишь», — продолжил Мартин, взмахом ладони восстанавливая начавшее рассеиваться зеркало. «Пусть хоть сейчас отдохнет, Вики, а ты имеешь уникальную возможность погладить этого скорбящего убивца маленьких девочек по лицу. Полечи, иначе его фингал войдет в легенды университета». Александр полулежал на кровати и пил настойку Макса, разбавленную кипятком. И инляндец мысленно отметил, что нужно сегодня доставить другу весь запас, который у него есть, и, может, усовершенствовать. Добавить туда немного астралиста для крепости сосудов, ночной тропической герани для реакции. К его лицу прикоснулась женская рука, и он смотрел, отвлекаясь от привычных и успокаивающих рассуждений. Щека горела, ныла, вспыхнула острой болью, потом ее словно стянуло, и все прошло. «Вот что делает прикосновение красивой женщины», — прокомментировал Мартин, усаживаясь на кровать у ног Свидерского. «Жаль, что ты не смогла убрать кислое выражение лица с этой рыжей физиономией, Вики». «Да не издевайся над ним, Март!» — с досадой стукнул рукой по одеялу Алекс. Голос его был уже уверенным, боевым, как раньше. «Ой, а это кто у нас вдруг выздоровел? Умирающий?» — радостно переключился Мартин. «А спать, Данилыч? Спать?» «Потом», — отмахнулся Свидерский. «Эта гадость и у мертвия поставить на ноги может. Макс, я говорил уже, что ты гений?» «Говорил», — недовольно буркнул инляндец, огляделся и пошел мыть руки. Все серьезно смотрели ему вслед. Он вернулся, сел в кресло. «Ну?» — требовательно спросил фон Сьедентент. «Что «ну?» — поморщился Макс. «Что ты не поделился этой крошкой, и почему мы не знаем об этом?» «Это не то, чем я мог бы гордиться и делиться с вами, Мартин», — сухо ответил лорд Трот. На следующий день после атаки камены сказали Максу, что Богуславская не пришла на лекции, пропустила зачет и что это впервые за все время случилось, — пояснил Александр. Он сложил 2 и 2 и сообщил мне. Все действительно было подозрительно, вот и вызвали ее в кабинет поговорить. Я проверил ее и убедился, что чиста. А малыш не поверил и решил перепроверить. «Ментальным взломом?» — возмущенно воскликнула Виктория. Она тоже села в кресло и теперь качала туфельку на кончиках пальцев ноги. Вперед-назад, вперед-назад. «Так надо было хотя бы усыпить ее перед этим, Макс!» Недоуменно глянул на него Мартин, поднимая взгляд от качающейся туфельки. Инляндец вздохнул. Он устал уже говорить за сегодня. «Я поторопился. Побоялся, что если демон, то успеет ударить первый. Начал чуть сильнее, чем нужно. У нее защита стоит какая-то хитрая. И не поймешь, природного свойства или искусственное. Вот и стало любопытно. Да и на вечер накануне надо было посмотреть. Сразу увидел, что не она. Хотел восстановить, но девчонка начала уворачиваться. А там процесс уже запущен был. Вот и получила ощущений». «Я же говорила вам утром, что в общаге пьянка была», — недовольно высказалась Вики. «Там, наверное, половина на пары не пошла. Так почему сразу она? Только из-за ауры мутной?» «Да», — сказал Макс и замолчал. «Ладно», — Мартин подмигнул ему ободряюще, тряхнул волосами. «Крошку, правда, жалко. Первый опыт ментального контакта. Травма на всю жизнь. Теперь она будет бояться рыжих, а это оставлять никак нельзя, малыш. Так что придется тебе вспомнить, как ублажать девочек». Трот посмотрел на друга так, что тот скабрезно захохотал и добавил. «Я имел в виду мороженые куклы, гнусный ты извращенец. А мы, если опять что пойдет не так, будем тебе носить передачки по очереди и под окнами песни петь. И вообще...» Неугомонный барон обратился к Свидерскому. «Алекс, я опять собираюсь напугать твою экономку и угрозами выпытать у нее несколько бутылей вина. Я сегодня был на ипподроме. Вот там страсти. Срочно нужно напиться. Завтра еще ученый совет, я заранее тоскую. А в малыша вольем бутыль, пусть расслабится. Тебе, Данилыч, только понюхать. И расскажешь нам, наконец, как слетал к Алмазычу. Вики, пошли со мной. Я буду тебе говорить гадости, а ты меня презирать, как обычно, а?» Виктория улыбнулась как-то очень по-доброму и встала. Барон галантно придержал перед ней дверь. Макс посмотрел им вслед, вытянул длинные ноги, расслабленно откинулся в кресле. «Болтун и клоун», — сказал он с усмешкой. «И как его хватает на все это дуркование?» «Да», — откликнулся Свидерский, попивая настойку Тротта. «Без него нам было бы совсем плохо. Душа компании — тяжкий труд, малыш. Нам можно унывать, а ему — никогда». Мартин вернулся, победно помахивая бутылками. Виктория аккуратно несла бокалы и закуску. Блакариец оперативно вскрыл вино, налил всем, развалился в кресле. «Алекс, кстати, а с чего ты такой усталый? От деда вернулся?» «Пахал он на тебе, что ли? Старый эксплуататор!» «Да он в горы забрался, Март», — объяснил ректор. «В обсерваторию свою. А у меня, как сигналка персональная на Макса сработала, я и рванул напрямую. А там, сами знаете, естественные стихийные искажения. Пришлось потратиться, чтобы не разорвало». «А тут всего лишь юный мститель», — усмехнулся барон, салютуя полным бокалом. «За твои изумительные ножки, Вики!» «И что? Что узнал?» Алекс пожал плечами. «Сказал, что носы вытирать нам времени нет. И чтобы не лезли с малозначительными глупостями». «Я занят», — бурчал Алмаз Григорьевич, с неудовольствием глядя на ученика. «Как ты пробился-то сюда? Я глушилок наставил». «Долго пытался и догадался, кто меня учил-то», — в тон ему ответил Свидерский, протягивая руку для приветствия. Но дед притянул его к себе, похлопал по спине. «Молодец, молодец! Не совсем бестолочь! Чего не восстанавливаешься?» Маг придирчиво осмотрел сильно постаревшего ученика. «Демонов ловлю», — признался Алекс. «Вот и прибыл за советом. Вы грозились поговорить со мной, и так и не поговорили». «Да когда тут поговоришь? То королевы необученные, то оборудование привезли. Демонов!» — хмыкнул Алмаз. «Ну, пойдем, расскажешь. Только недолго. И учти, кормить тебя мне нечем». «А чем вы занимаетесь?» — с любопытством оглядывался вокруг Александр, чувствуя себя мальчишкой в кабинете огромного грузовика. Обсерватория, расположенная на плече высокого пика в Северных горах, была гигантской, округлой, гулкой, с круглыми внутренними галереями на разных уровнях, соединенных лестницами, по которым можно было подняться почти на самый верх. Посреди стоял один впечатляющих размеров телескоп и какое-то записывающее оборудование. Вокруг него, видимо, дрожал воздух. Эффект от тысяч магических связок. Работа всей жизни. Только так. Здесь были еще маги, молчаливые и увлеченные своими делами, совсем не подобострастные Григорьевичу, и он вежливо поздоровался, получил кивки в ответ. «Это мои помощники», — сообщил Алмаз. «Одному не успеть всего». «Ну, покажите мне уже», — не выдержал Алекс. «Нетерпеливый какой», — недовольно буркнул дед. «Садись, смотри, только не вздумай вмешиваться в связки. Убью на месте». Александр приблизился к глазу, посмотрел в него. Ничего не понял, пригляделся. Туман какой-то, миллиарды звезд, пылевые облака. Все обычно. «Сейчас», — пообещал Старов, манипулируя струнами связок, как орфист-виртуоз. Свидерский посмотрел и замер. На фоне черной, бездонной вселенной медленно двигалась огромная фигура. Невообразимо огромная, бесконечно огромная. Божественный силуэт, словно сотканный из полупрозрачной пыли. Он вел рукой, словно на замедленной съемке, и из ладони его рассыпались зерна галактик и туманностей, разлетались в черноту, замедляли движение и расцветали спиралями и шарами, взрывались белыми и голубыми сверхновыми, начинали кружиться вокруг него в страшном, завораживающем своей масштабностью танце. Все это происходило так медленно, что Александр одновременно видел и летевшие от предыдущего броска семена миров, и уже раскрывшиеся, и далекие, постаревшие. И только великий сеятель, творец миров, продолжал свое движение неотвратимо и размеренно. У Свидерского закружилась голова, почернела в глазах, будто незримая колоссальная тяжесть начала давить вниз, к полу, и ниже, в толщу горы. «Ну-ка, тихо, мальчик, вставай давай», — засуетился Алмаз. Я-то привык уже, а поначалу тоже от изначальной силы в обморке падал. Не каждому дано это увидеть и понять. Только тем, у кого личный резерв поболее остальных. — Спасибо, — сказал Алекс тихо, приходя в себя на холодном полу. — Спасибо, что показали. — Так вы космогонией занимаетесь? Это так выглядит? — Это, Свидерский, для всех выглядит по-разному, — серьезно ответил старый маг. — Кому как доступно, так и выглядит. Это невозможно постичь с нашими возможностями. Мы ничтожно малы и слабы для того, чтобы даже миллиардную часть увидеть. Поэтому это доступная нам, магам, метафора. Великая метафора. Для людей науки это большой взрыв, реликтовое излучение. Для мистиков и философов — борьба материи и абсолютной пустоты, добра и зла, вечно пульсирующая Вселенная. Для нас и духовников тоже реликтовое излучение, только проявляющееся в образах триединого. В глаз телескопа мы одновременно видим прошлое и настоящее, и даже будущее. Я так долго настраивал его и рву себя по-живому, когда приходится возвращаться в мир по делам. Он подал ученику руку. Тот встал, и Алмаз повел его в какую-то каморку, продолжая вещать на ходу. «Знаешь ли ты, что зерна, даримые миру, воспринимаются нами как одинаковые? Мы рассматриваем каждое, изучаем, записываем, но они взаимодействуют с уже посеянными, и каждое в своем развитии начинает чуть отличаться от другого. Какие-то становятся бесконечно далеки друг от друга в своем росте, какие-то умирают, не породив жизни, какие-то сталкиваются в галактических катастрофах, а какие-то, очень похожие друг на друга, продолжают жить. И можно представить, что где-то есть мир, почти неотличимый от нашего. Но там, например, не так развита технология, или наоборот, он обделен магией. И таких миров, молодых и старых, очень много. Каждый получает шанс на жизнь, а кто будет удачливее, покажет будущее. Но зачем все это? Александр чувствовал себя так, будто он всю жизнь жил в маленькой комнатке, и вот только что его вывели в огромный мир. «Я не творец, мальчик, мне его постичь невозможно», — усмехнулся Алмаз, став похож вдруг на доброго-предоброго деда. «Но мыслями своими, убогими, поделиться могу. Думается мне, триединому страшно одиноко там, в этой бесконечной холодной пустоте. Все помощники, которых он творил, никогда не станут равны ему или как-то интересны, хоть немного удивительны и непостижимы. И он отдает свою силу на откуп вероятности для того, чтобы, возможно, когда-то, через миллиарды и миллиарды лет, а может и миллиарды миллиардов, где-то, хотя бы в одном из миров, жизнь дошла до такого уровня развития, что смогла бы принять божественные, равные ему формы. Но, увы, это уже философия. Может, ни сеятеля, ни изначальных зерен не существует, и это всего лишь моя воплощенная фантазия. Александр подумал, что для всего лишь фантазии у силы, которая достала его, осмелившегося взглянуть на полупризрачную тень Творца через бесконечное количество световых лет, слишком ощутимое давление. «Так что там с твоими демонами, Свидерский?» — спросил Алмаз, ловко усаживая ученика на стул и сканируя его. «Я уже понял, что ты имитируешь угасание и старость, но глупость это, хоть остроумная, на это купиться может только молодняк». «Да, похоже, у нас там и есть молодняк». Александр подробно рассказал о всех событиях, включая нападение во сне. «Но, сами знаете, не обезвредим их, насосутся от других, откроют прорыв, и тогда начнется война как минимум. Если есть идеи, как их поймать без живца в виде меня, буду счастлив выслушать». «По аурам уже посмотрели, не видно ничего. Там ведь столб черный в шестиугольной алтарной форме должен быть». «Столб, столб!» — ворчаливо и насмешливо передразнил его Алмаз. «Да вот только темные обладают врожденными свойствами к маскировке. У непроявившихся аура бывает совершенно обычная, даже слабее, чем у обычных людей, хотя среди них, точнее, среди полукровок, попадаются совершенно классические маги, которые всю жизнь могут прожить нормально. Сам знаешь, а недавно проявившиеся и вовсе орудуют поначалу во снах. В реальности сил не хватает и не видно их пока. И еще может быть такое, что демон очень силен и способен осознанно маскировать ауру, если он не нагл настолько, что ничего не боится. «Знаю», — сказал Алекс. Он и правда знал. «Знает он. А я вот ничего не знаю», — внезапно раздраженно произнес старый ворчун. «Мне никак не разорваться, чтобы и в небеса глядеть, и под ноги, мир наш материально изучать. Я информацию начал собирать только когда погиб Михей, а через десяток лет некий Смитсон убил чудеснейшую, хоть и нервную немного королеву. До этого все воспринимал как принято. Демоны, нежить, неупокоенные души другого мира. А оно ведь совсем не так. Какая женщина была, эх!» «Так, может...» — осторожно начал Алекс, у которого упоминание о гибели друга опять вызвало озноб. «Спуститесь пока к нам, ничтожным. Творец-то, наверное, вечность шагать будет». «Он-то, конечно, вечность, мальчик», — сердито сказал Алмаз, глядя на него, как на недоумка. «А вот моя жизнь вполне себе конечна, несмотря на огромный резерв. И каждая минута потраченная означает, что я не успею познать еще частицу удивительного и важного. Так что, ученичок, я вас зря, что ли, тренировал столько лет? Вы сами уже зубры, а все к старому дедушке за советом ходите. Уж извини, носы я вам подтирать и на всякие мелочи отвлекаться не буду. Ты молодой, он скептически оглядел Свидерского, выглядящего куда старше его. «Да-да, молодой, тебе и разбираться. А если вдруг совсем жарко станет?» Он коснулся запястья ученика, вывязав нить персональной сигналки. «Зови. Приду». Александр с иронией посмотрел на старого учителя. Дедушка, при желании, мог вполне восстановиться до 20-летнего. Просто ему это уже было не нужно — тратить силы, которые можно влить в долголетие. И после увиденного Алекс его вполне понимал. «Но что накопали-то, расскажете?» — почти умоляюще попросил он. «Мы ведь так и не знаем, почему тогда такое случилось». «Да немного я накопал. Разговоры на 5 минут», — отмахнулся Григорьевич. «Не нежить это. И не нечисть, да простят меня духовники. Ты знаешь, как темные сами себя называют?» Александр покачал головой. «Дар тени, половинки. Я не понимаю принцип подселения демона, но важно, что он может прийти только в того, в ком течет кровь черного жреца. А они, темные, разбросаны по всему континенту, и многие поколения живут совершенно нормально, без эксцессов. Разве что колдовством запретным балуются. А запретное оно потому, что у них свой резерв маленький, приходится брать у других. Но иногда происходит нечто». «Пробой», — пробормотал Алекс. «Ну, пусть будет пробой», — согласился дед покладисто. «Хотя это определение тоже из старой школы. Так вот, происходит что-то, и в человека подселяется демон. Обычно это случается в местах стихийных или геологических возмущений или при мощных выбросах энергии. Например, был случай при магической битве. Темные будто получают слишком много силы и не могут с ней справиться. С ума сходят. Тут-то и открывается путь для демона. Или наоборот, может быть. Сначала демон приходит, вызванный силой, а потом темный сходит с ума и пьет всех вокруг. А уж когда упьется, может открыть проход для других демонов. Но это лишь мои догадки, Алекс. Я сомневаюсь, мальчик мой. А значит, не верь мне, а узнавай все сам. Важно то, что я уверен, не обязательно их уничтожать. Можно как-то блокировать, рассеять демоническую сущность и оставить человека жить. Думаю, надо попробовать использовать непроницаемый щит для блокировки, усиленный. Вместе вы сможете его построить. Мартина поставьте опорным. Он хоть и олох, да побольше вас в этом понимает. И потом из-под связанного силу выкачать потихоньку, не подставляясь. Если бы я понимал это тогда, может, и Михей бы жив остался. И несчастная королева. И ученики мои, что во дворце погибли. Так что хоть ты не подведи меня, ученичок. А теперь Спать ложись. В таком-то состоянии я тебя не отпущу. Ночью подкачаю тебе источники, а то смотреть страшно». «А можно?» — почти застенчиво попросил Александр. «Можно я еще посмотрю?» «Проникся», — усмехнулся Алмаз хитро. «Я вот 20 лет смотрю и никак насмотреться не могу. Сейчас не пущу, уж извини. А то размажет тебя по обсерватории. Отловишь своих демонов, восстановишься и прилетай. Хоть поселись тут». Тройка магов, затаив дыхание, слушала Александра, уже допившего свою настойку и тоскливо глядевшего на опустошаемые бутыли с вином. Глаза Макса горели почти фанатичным огнем. «Я с тобой пойду, когда все кончится», — уверенно сказал он. «Я должен это увидеть». «Понятно», — фыркнул Мартин. «В полку чудиков прибудет. Ты и так с придурью, малыш, а если тебя еще и божественным кулаком по мозгу шандарахнет, то вообще для мира потерян будешь. А Алмазу-то что? Он только женат был 7 раз, а уж про число любовниц вообще легенды ходят. Ему самое время о высоком задуматься. А ты засохнешь без бабы, точно говорю, Макс. И так на ужас ушёного похож». Блакариец перевел дыхание, глотнул вина, посмотрел на необращающего на него внимания мечтательно задумчивого инлянца и уточнил: «На рыжего сушеного ужа». «Во всяком случае», — встряла в поток болтовни Вики, «он хотя бы дал наводку, как изолировать демона. А уж эти филологические видовые изыскания — нежить, не нежить, нечисть, не нечисть. Чем они помогут? Только зря силу потратил Алекс». «Не скажи», — улыбнулся почти просветленный Свидерский. «Не скажи». Алина. «Ты зачем полез драться?» — ругала Алинка Матвея, гулко шагающего рядом с ней по коридору университета. «Ты же карьеру в армии хотел делать, а тут из-за меня все чуть не порушил. Разве оно того стоило? Он же опытнее тебя на 50 лет минимум». «Стоило, малявочка, стоило», — уверенно отвечал Ситников, кивая встреченным однокурсникам. Те то ли были уже извещены о драке, то ли любопытствовали его соседству с маленькой очкастой девчонкой, но смотрели внимательно и как-то весело. «Кто ж тебя защитит, кроме меня? Сестры твои? Был бы хоть один брат у тебя, он бы так же поступил. Да и ты вернулась, это хорошо. Без тебя скучно». «Я тоже скучала», — призналась Алинка неуверенно. «К учебе привыкла, а дома делать нечего. Валяешься целый день или бродишь из угла в угол. Кстати, а ты откуда узнал-то?» «От каменов», — смущенно отозвался Матвей. Они как раз подходили к двум каменным ехидным, и те издалека начали голосить. «Алинка, малинка, привет!» «И как ты ему врезал, малец?» «Как вам не стыдно?» — возмущенно воскликнула пятая принцесса, очень комично упирая руки в боки. Камены сделали невинные морды. «Его же отчислить могли! Признавайтесь, чего наговорили?» «Да всю правду сказали, почти!» — оправдывался Аристарх. «Ну не сердись, козочка! Преувеличили самую малость, чтоб злее был. Или не малость. Мы-то только дверью эту рыжую гниду, если что, прищемить можем. Или в кабинете запереть. Так разнесет же дверь, силен, зараза». «Они с ректором. 2 лучших выпускника в своем потоке», — с гордостью поделился Ипполит. «Только Сашок нормальный мужик до сих пор, а этот зазнался совсем. Надо было проучить, малиночка. А у хахаля твоего вон какие кулачищи». «Хахаля?» — переспросила строго Алина. Ситников покраснел. «Дружка сердешного», — расшифровал Ипполит, ухмыляясь и подмигивая. «Матвеюшки! Вот так парочка! Баран да Ярочка!» — вдруг запел он дурным голосом. «Так», — сказала студентка ледяным тоном. «Похоже, я давно кого-то салфетками не кормила». Ипполит страшно завращал глазами и сжал губы, всем видом показывая, что больше ни слова и ни писка. «Так что, малышка?» — ласково спросил Аристарх, и девушка достала-таки из рюкзачка салфетки, начала его протирать. «Ты учиться-то продолжишь? А то оставила нас одних одинешенек. Никто не подойдет, не поговорит. Даже громила этот, только по делу». «Я исправлюсь», — пообещал Ситников, захватил своей лапой салфеток и стал неловко начищать физиономию Ипполита. Тот закатил глаза с выражением крайней обреченности. «Продолжу», — кивнула она. «Не переживайте». «Уже не переживаем», — повеселел Аристарх. С той стороны доносилось «храм-пу-храм». Матвей нечаянно залез салфеткой в рот Камену. «А вот от предложения, рыбонька, ты зря отказалась. Он бы теперь над тобой, как над хрустальной, трясся. И тебе полезно. Знаний бы дал. Сама говорила, что без формул не понимаешь ничего». «Не зря», — упрямо возразила Алина, пряча салфетки. «А по мат-моделям со мной Дмитро обещал позаниматься. Да, Матвей?» «Позанимаемся», — пробасил тот, оборачиваясь. «Конечно, позанимаемся. Мы слов на ветер не бросаем. Ты, кстати, голодная, небось? Пошли, покормлю». «Да я дома пообедала», — призналась Алинка. Тогда Ситников бросил взгляд на подслушивающую с ухмылками каменные морды. Запнулся. «Может, погуляем? Погода хорошая, а то потом опять дождь зарядит». «Давай погуляем», — согласилась Алина, подумав, что совсем неохота возвращаться к противным соседкам. Камены захихикали, и она бросила на них укоризненный взгляд. Они долго гуляли по центру Иоаннсбурга, проходили несколько раз мимо королевского дворца, и Алине это казалось почти приключением. Матвей рассказывал про свою студенческую жизнь, она — про жизнь в Орешнике, совершенно не замечая, как следом шагают несколько гуляющих мужчин. Наконец начало темнеть, и Ситников довел ее до общежития, проводил до комнаты. Внутри кто-то возбужденно разговаривал, и Алина открыла дверь. На кровати спала Янка, а Лена с Наташкой о чем-то взволнованно спорили. «Ой, Алинка, и вправду пришла!» — сплеснула руками Наталья. Ленка бросила взгляд на стоявшего за спиной соседки Ситникова, но промолчала. «А у нас тут странное что-то. Енок всю ночь прогуляла, а с утра на пары пошла. После пар спать завалилась, попросила разбудить ее через 3 часа. Домашку надо делать. Мы час уже трясем, а она не просыпается. Испугались, что померла. Нет, дышит». «Так врача надо», — растерялась Алина. «Вызвали уже скорую», — сообщила Наташка. «Долго едет что-то. Вот ужас, а». Алина подошла к Яне, взглянула на нее, потрясла за плечо. Девушка застонала, но глаза не открыла. И вообще она казалась какой-то потускневшей, похудевшей. «Она с Эдиком ночь прокувыркалась!» Ей на ухо, чтобы не слышал сканирующий Яну Матвей, — прошептала Наташка. — Вот парень-то дает! Завтра залюбил, да без чувствия! Ситников фыркнул, и соседка смутилась. — С ней все в порядке, — неуверенно сказал семикурсник. — Только будто голодная очень. — Да она перед сном целую сковороду картошки жареной умяла, — возмутилась Ленка. — И еще у меня банку тушенки одолжила, и бублики, и куда влезла? Откуда голодная-то? Дверь открылась. Вошли врач, медсестра, любопытствующая вахтерша, обеспокоенный комендант, которого тоже вызвали, и в комнате стало очень тесно. Врач, осмотрев спящую, пожал плечами, подтвердив, что видимых проблем нет. А вот истощение налицо. «Уже несколько таких только за неделю», — бурчал он. «Доведут себя диетами, а потом откачивай их. Будем забирать». Матвей помог отнести Яну к машине, девчонки собрали вещи, документы. «Говорю же», — взволнованно повторяла Лена, — «она как слон голодный ела, ни на диетах не сидела никогда». «Все так говорят», — равнодушно отвечал врач. «А потом выясняется, что либо 2 пальца в рот, либо жиросжигатели глотают пачками». Яну увезли, все улеглись спать, предварительно на нервах, упившись чаю с бутербродами. А на следующий день с утра их комнату вызвали к ректору, и Александр Данилович лично расспрашивал о случившемся. И тогда Алина впервые задумалась о том, что здесь что-то нечисто.